258. Матерь Агни-йоги. Будем крепко держаться за то, что не ограничено пределами одного данного воплощения, но уходит за границы его, и чем дальше, тем лучше. Будем крепко держаться за то, что находится за пределами видимости плотной. Все, что видит земной глаз, подлежит разрушению. Прочно и неразрушимо только то, что невидимо и что вне плотных условий. За невидимое и невидимых будем держаться, ибо все, облеченное в плотные формы, обречено малым кругом своего проявления. Обречено все непосредственное окружение человека. Только в твердынях духа жизнь и спасение от всего, обреченного вихрем на разрушение. Так возвысим дух наш над окружающим и поймем, что в невидимости все, что мы можем иметь и чем можем владеть, неотъемлемо и навеки.